Вдруг он испуганно подумал, а почему бы мне? И тут же множество весомых «потому» обрушились на него августовским ливнем, и он выбросил абсурдную идею из головы и, ни разу не вернувшись к ней, вступил в выложенный кафелем холл подвального этажа больницы Энлоу, где от запаха формалина его чуть не вывернуло наизнанку, и стоявшая рядом с ним девушка в белом и голубом, лет 17, не больше, совсем ребенок, сказала: «Вам кажется, тут нехорошо? Посмотрели бы вы на вскрытие, бр!» Генри бросил на нее встревоженный взгляд. «Вы присутствовали на вскрытии?» — спросил он. Она передернула плечами. «Десятки раз. Перепиливают вот здесь». Она провела пальцем вдоль лба черту от уха до уха. «И снимают верхнюю часть головы, как крышечку с бутылки». Ему показали тело. Генри Сомс, огромный, мешковатый, с посеревшим лицом, недоверчиво возрился на покойницу, пораженный жалкой неприкрытостью ее наготы. Обгорелое тело пахло копытной гнилью. Сидевший за конторкой доктор, а может быть служитель, пойди их разбери, спросил: «Кто займется организацией похорон?» «Похоронное бюро у Игертов», — ответил Генри. Его голос прозвучал спокойно, монотонно, а сердце неистово колотилось, затылок жгло огнем. «Вы родственник?» — спросил тот. «Нет, просто друг», — ответил Генри. «Но я взял на себя хлопоты по этому делу». Человек, сидевший за конторкой, достал бумаги, и Генри снова с ужасом подумал о Келли и еще с большим о ее матери, и, закрыв глаза, вознес краткую, проникновенную молитву тому, кто там наверху оберегает детей и дураков. Только встретившись лицом к лицу с женой спустя 2 часа, по дороге домой он еще заезжал к Уигертам, Генри полностью осознал, что он натворил. «Келли!» — храбро выпалил он сразу же, но тут у него задрожали поджилки, и он спросил лишь: «Ну, как он там?» «Да как будто ничего», — ответила она, — «точно не знаю». Келли шила, сидя в столовой, весь пол усеивали лоскутки. «Они с Джимми просто неразлучны, надо отдать ему должное». Келли нажала на педаль, машина зажужжала, и Генри подождал, пока наступит тишина. «Что ты имеешь в виду?» «Да понимаешь», — сказала Келли, — «Джимми сразу так к нему привязался. Теперь не надо беспокоиться, где он. Саймон все равно, что круглосуточная няня». Генри принужденно засмеялся. Опять ёкнуло сердце при мысли о деньгах, которые, как думает Келли, тихо, мирно лежат себе в банке. Он глотнул. Она продолжала: «Правда, не могу сказать, чтобы мама так уж всем этим была довольна». Генри вдруг с волнением подумал, что еще не поздно аннулировать чек или, по крайней мере, оформить плату в рассрочку. Он покрылся испариной. «Что ж, хорошо», — пробормотал он и улыбнулся бледными губами. «Что хорошо?» — Келли обернулась к нему. «Что мама недовольна?» Генри вытирала брюки, вспотевшие ладони. «Я о другом», — ответил он. Келли пристально посмотрела на мужа, но допытываться не стала. Она уже привыкла, что он всегда все понимает по-своему. К тому же тут едва ли стоило выяснять, что к чему. «Ну, во всяком случае...» И в этот миг сверху из спальни Джимми раздался пронзительный крик. Генри кинулся к лестнице за дверью кухни. Джимми снова закричал. Когда Генри вбежал в спальню, Джимми сидел в кроватке и дрожал, словно лист на ветру. Генри схватил его на руки, и ребенок прижался к его груди. «Больно!» — плакал он. «Болит!» «Что болит?» — крикнула Келли, выглядывая из-за плеча Генри. Но Джимми уже успокоился, утих. Он не был похож на больного. «Ничего особенного», — сказал Генри. «Приснилось что-нибудь?» «Теперь все в порядке, а, Джимми?» Сердце Генри гулко бухало в груди. Келли склонилась к лицу мальчика. «Что тебе приснилось, Джимми?» Джимми тем временем уже засыпал. «Ну, ты видишь, правда, все в порядке», — негромко сказал Генри. «Ребятишкам в этом возрасте часто снятся кошмары». «Вот уже все и прошло». Встревоженная Келли поцеловала Джимми в щечку, погладила по спине, и Генри осторожно уложил ребенка. Келли долго стояла, облокотившись о кроватку, и смотрела на малыша. Потом она повернулась к Генри. темной комнате ее лица не было видно, только белело светлое пятно. Она сказала: «Генри, я боюсь». «Чего?» — спросил он раздраженно. «Но откуда мне-то знать?» — ответила она. «Боюсь, и все». «Нет, правда». «А ты не боишься?» Он посмотрел мимо нее в окно на силуэты сосен, выраставшие из тумана. Было тихо, как всегда, когда спускается туман, словно вокруг все вымерло. Туман еще не дополз до сада, луна светила ярко, и если бы кролики забрались сейчас в огород, Генри увидел бы их. «Да нет», — подумал он, — «я тоже, конечно, боюсь». Он хотел вспомнить, что такое говорил ему как-то Джордж Лумис. Это было не здесь, а в Ютике. Они приехали на автомобильные гонки. Генри рассказал о том, как он волновался, когда у Джимми были судороги. А Джордж Лумис, тот самый Джордж Лумис, который живет один и упорно отстаивает свое одиночество от любых посягательств, а когда-нибудь умрет в сарае, может быть, и тело его найдут лишь через 2-3 недели, сказал: «Вот, берешь на себя ответственность и говоришь себе, что ты горы перевернешь, чтобы оградить от беды свое любимое дитя, или женщину, или кого там еще. Но, обещая себе все это, ты упускаешь из виду одну вещь». «Какую?» — спросил Генри. Джордж Лумис, привалившись к рулю, пристально гляделся в темноту за ветровым стеклом и ответил, что это не в наших силах. «Оттого мы и обращаемся к Богу», — сказал Генри со смешком. Джордж Лумис тоже засмеялся смехом убийцы.